Переменчивая луна. Осенью в 39-й год правления Лингуна в государстве Вэй, его сын и наследник Куайкуй по велению отца отправился с посольством в княжество Ци. Лингун, правитель удельного княжества Вэй в 534-492 годах до нашей эры. Не путать с другим Лингуном, правителем княжества Чэнь в более ранний период. Слушать рассказ, приносящая беду. По дороге, проезжая по землям княжества Сун, он услышал, как крестьяне в поле поют песню со странным припевом. «Шлите нам, красавцы, кабанчика обратно! Ваша хавронья натешилась довольно!» Разобрав слова, Куайкуй смертельно побледнел. Он знал, что имеют в виду селяне. Наньцзы, жена Лингуна, но не мать Куайкуя, была родом из земли Сун. Она совершенно завладела сердцем князя, не столько даже благодаря своей красоте, сколько благодаря блестящему уму. Накануне она убедила Лингуна назначить другого выходца из княжества Сун, некоего Джао, на государственную должность. Этот Джао славился своей красотой. Все, кроме самого Лингуна, знали, прежде чем князь женился на Наньцзы, у той была любовная связь с Джао. Более того, теперь они без стыда продолжали свои шашни прямо во дворце, никого не смущаясь. Так что крестьяне в княжестве Сун, распевая про кабана и хавронью, намекали именно на эту парочку. Закончив дела в княжестве Ци и вернувшись домой, Куайкуй замыслил недоброе и призвал своего приближенного Си Янсу. На следующий день, когда Куайкуй явился с визитом к Наньцзы, Си Янсу, заранее проникнув в покой, спрятался в углу за занавесом. Куайкуй, непринужденно беседуя с Наньцзы, глазами дал сигнал, что пора действовать. Но Си Янсу, видимо, испугавшись, не показался. Гость повторил сигнал трижды, но все было напрасно. Черный занавес лишь слегка покачнулся. Тем временем Наньцзы заметила в поведении собеседника что-то неладное. Проследив за его взглядом, она поняла, что в углу кто-то прячется, и с криком, выбежав из комнаты, скрылась во внутренних покоях. На шум вышел сам Лингун. Взяв руки Наньцзы в свои, он принялся ее успокаивать, но та лишь повторяла в панике: «Куайкуй хочет меня убить». Князь кликнул стражу и приказал найти сына, но тот вместе с неудавшимся убийцей уже успел бежать из столицы. Сперва Куайкуй направился в княжество Сун, затем перебрался оттуда в Цзинь. Всем и каждому он рассказывал, как пытался избавить страну от распутницы, и как план пошел на смарку из-за того, что трус Си Янсу предал своего господина. Си Янсу, в свою очередь, уверял: «Ничего подобного, это Куайкуй собирался предать меня. Он угрожал мне, принуждая убить его мачеху. Если бы я не согласился, мне самому не сносить бы головы. А если бы я все-таки убил ее, то на меня пала бы вся вина за преступление. Потому я, как человек благоразумный, согласился для вида, но делать ничего не стал». В то время в княжестве Цзинь царила смута. Два клана, Фань и Джунхан, подняли мятеж, и усмирить бунтовщиков никак не удавалось, потому что их поддерживали соседние уделы Ци и Вэй. Куайкуй укрылся в княжестве Цзинь под покровительством Джао Цзяньцзы, высокопоставленного сановника и фактически главного человека в государстве. Тот был рад поддержать княжеского сына в ссоре с отцом, потому что Лингун не раз выступал против Цзинь. Однако, как бы ни был великодушен Джао Цзяньцзы, положение Куайкуя в Цзинь отличалось от того, к чему он привык у себя на родине, будучи старшим сыном князя. 3 года он прожил в тамошней столице Цзянь среди гор, скучая по родным вэйским равнинам. По истечении 3 лет пришли вести: Лингун, отец Куайкуя, умер. Говорили, будто в отсутствии законного наследника старому князю пришлось назначить преемником внука Дже, сына Куайкуя, которого тот вынужден был оставить на родине. Куайкую это показалось странным. Он думал, престол займет один из его сводных братьев. И вдруг мальчишка? 3 года назад тот был совсем ребенком. Какая нелепость! Впрочем, скоро он сам вернется на родину и станет правителем. Что может быть проще? Воодушевленный такими мыслями и поддерживаемый отрядами Джао Цзяньцзы, Куайкуй пересек Хуанхэ. Наконец-то он снова на земле Вэй. Однако, добравшись до города под названием Ци, он обнаружил, дорога дальше на восток закрыта. Новоиспеченный князь запретил ему въезд в страну и направил против него войска. И хотя Куайкую удалось захватить крепость Ци, там ему, чтобы заслужить расположение местных жителей, пришлось носить траур и делать вид, будто он оплакивает отца, Лингуна. Как ни гневался изгнанный наследник на препятствия, неожиданно вставшие на пути, поделать он ничего не мог. Да, теперь он был в родной стране, но здесь ему пришлось затаиться и ждать, когда выпадет шанс. Ожидание продлилось 13 лет. Новый князь Дже, когда-то обожаемый сын Куайкуя, для отца больше не существовал. Нет, то был юный выскочка, алчный узурпатор, лишивший престола законного наследника и запрещающий ему вернуться в столицу. Никто из вельмож, которым Куайкуй прежде благоволил, тоже не удосужился приехать и поприветствовать его. Все они старательно делали вид, что даже имени такого не слыхали. Вместо этого они заискивали перед наглым юнцом и его хитрым чванливым министром Кун Шуюем, к слову сказать, женатым на старшей сестре Куайкуя и приходившимся молодому князю дядей. 13 лет Куайкуй провел целыми днями, глядя на воды Хуанхэ, и постепенно из капризного, изнеженного и наивного баловня судьбы превратился в стареющего озлобленного брюзгу. Единственным утешением ему служил младший сын по имени Дзи, брат правящего князя, рожденный от другой матери. Та вместе с ребенком поспешила присоединиться к Куайкую, едва он обосновался в приграничном городе, и теперь они жили втроем. Куайкуй твердо решил, что если вернет себе трон Вэй, назначит Дзи наследником. Помимо сына, он находил отраду только в петушиных боях, тешивших в нем и азарт, и жажду крови. Кроме того, ему нравились красивые и сильные птицы. Пребывая в стесненных обстоятельствах, он, тем не менее, тратил немалые суммы на роскошные птичники, где держал боевых петухов. Наконец, Кун Шуюй, служивший при молодом князе советником, умер, и его вдова Бо Цзи, та самая старшая сестра Куайкуя, прибрала власть к рукам. Сын был всего лишь ее марионеткой. Тут Куайкуй ощутил, что настроения в столице Вэй изменились, и симпатии народа стали склоняться на его, изгнанного наследника, сторону. Возлюбленный Бо Цзи по имени Хунь Лянфу не раз ездил из столицы в город Ци и обратно, доставляя письма, которыми обменивались брат и сестра. Куайкуй пообещал, что, взойдя на престол, даст ему высокий пост при дворе. А случись Хунь Лянфу совершить проступок, караемый смертью, трижды дарует ему прощение. Заручившись таким образом поддержкой, изгнанник разработал план, как вернуть себе трон. На 40-й год правления Цзиньвана в государстве Джоу, в один из дней високосного месяца, Куайкуй наконец вошел в столицу, где его радушно приветствовал Хунь Лянфу. Государство Джоу, около 480 года до нашей эры. Високосный месяц — добавочный месяц, который служит для приведения лунного календаря, где месяцы имеют продолжительность 28 дней, в соответствии с астрономическим годом. В сумерках, переодевшись в женское платье, будущий князь пробрался в дом семьи Кун, где вместе с Хунь Лянфу и своей сестрой Бо Цзи угрозами принудил к повиновению сына Бо Цзи Кункуя, который был главой семьи и высоким сановником при дворе. С его поддержкой Куайкуй без труда захватил город. Молодой князь Дже сразу же бежал, и отец его, заняв освободившийся престол, стал правителем Вэй под именем Джуангун. С тех пор, как Куайкуй покинул страну, спасаясь от гнева Наньцзы, минуло 17 лет. Первым делом Джуангун занялся вовсе не отношениями с соседними княжествами или наведением порядка внутри государства. Нет, важнее было наверстать потраченные впустую годы или, быть может, отыграться за прошлые обиды. Он спешил предаться удовольствиям, которых был так долго лишен, и самолюбие, ущемленное вынужденным изгнанием, грозило теперь разрастись до невероятных размеров. Те, кто притеснял его, заслуживали смерти. Те, кто насмехался над ним — сурового наказания. Те, кто не проявил сочувствия — холодного равнодушия. Больше всего Джуангуна удручало то, что Наньцзы, любимая наложница покойного Лингуна, ставшая причиной всех несчастий, умерла годом ранее. Находясь в изгнании, он бесчисленное количество раз мечтал о том, как схватит прелюбодейку, подвергнет жестоким мучениям и, наконец, предаст смерти. Что до вельмож и сановников, которые остались в стороне и никак его не поддержали, им Джуангун сказал следующее. «Я сполна вкусил горечь изгнания. Думаю, и вам пошло бы на пользу это горькое лекарство». Многие после этих слов, не раздумывая, далее бросились искать приют в сопредельных странах. Но что сталось с сестрой нового государя Бодзи и ее сыном Кункуем? Быть может, Джуангун щедро вознаградил их за помощь? Нет. Пригласив их как-то вечером на пир и сильно подпоив, он посадил обоих в повозку и велел увезти прочь из своих владений. Итак, в первый год царствования Джуангун был одержим местью, продолжая расправляться со своими врагами. Но занимало его и другое. Проведя молодые годы в вынужденном уединении, он не пропускал теперь ни одной красавицы, высматривая их на улицах, чтобы умыкнуть к себе в покое. Наследником Джуангун, как и собирался, назначил Цзи, сына, который делил с ним тяготы изгнания. Отец привык считать его ребенком, однако же за прошедшие годы мальчик вырос в статного молодого человека. Узнав с детства превратности судьбы, он видел людей насквозь и, случалось, проявлял несвойственную столь юному возрасту жестокость. Отец всегда его баловал и по-прежнему не отказывал ему ни в чем, поэтому Цзи привык делать все, что ему заблагорассудится. Многие удивлялись, видя, как снисходителен князь к сыну. Но такая благосклонность более ни на кого не простиралась. Молодой Цзи и Хунь Лянфу, занявший теперь самый высокий пост при дворе, были единственными, кому доверял Джуангун. Однажды вечером, беседуя с Хунь Лянфу, Джуангун принялся расспрашивать о своем предшественнике Дже. Тот, покидая Вэй, прихватил с собой содержимое княжеской сокровищницы. Нет ли какого-то способа вернуть увезенное богатство? В ответ Хунь Лянфу, взяв услуги свечу, отослал того прочь и заговорил в полголоса почти на ухо князю. Мол, бежавший Дже и Цзи, оба княжеские сыновья, равные друг другу происхождением. Пусть Дже занял престол прежде отца, что с того. Он сделал это не по собственной прихоти, но лишь потому, что так распорядилась судьба. Не лучше ли призвать его обратно, и тогда уж, сравнив таланты и способности обоих отпрысков, выбрать наследником более достойного? А если Дже и впрямь ничем себя не проявит, то можно будет, по крайней мере, отобрать сокровище, которое он наверняка привезет с собой. Как ни старался Хунь Лянфу избавиться от чужих ушей, похоже, в покоях скрывался лазутчик, потому что весь этот разговор немедленно передали Цзи. Наутро с позаранку взбешенный юноша ворвался в отцовские покои в сопровождении пятерых воинов с обнаженными мечами. И Джуангун, вместо того, чтобы возмутиться сыновней непочтительностью, побледнел и задрожал. Слуги молодого Цзи притащили кабана, и сын, убив его, заставил отца поклясться на крови, что тот не станет искать другого наследника, а коварного Хунь Лянфу немедленно казнит. Джуангун возразил, что, мол, обещал трижды простить Хунь Лянфу прегрешения, караемые смертью. «А как насчет четвертого?» — с угрозой спросил Цзи. «В четвертый-то раз ему верно полагается казнь?» Джуангуну, совсем утратившему присутствие духа, ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Следующей весной князь велел соорудить в загородном саду павильон, где все убранство — стены, утварь, занавеси — было украшено изображениями тигров. Там Джуангун устроил роскошный пир, куда во всем своем великолепии собралась вэйская знать. Хунь Лянфу, который возвысился при дворе, начав простым пажом, был большим франтом и в одежде предпочитал пышность. По такому случаю он разоделся в пурпурные одежды с накидкой из белого лисьего меха и приехал на пир в карете, запряженной двумя жеребцами. Поскольку пировать предполагалось по-свойски, без церемоний, Хунь Лянфу уселся к столу, не отстегнув меча, а посреди обеда, согревшись, сбросил меховую накидку. Увидев это, наследник Цзи вдруг бросился на него, схватил за грудки и приставил к самому носу обнаженный клинок. «Доколе ты будешь платить своему государю черной неблагодарностью? Я расквитаюсь с тобой от его имени здесь и сейчас!» Не надеясь одолеть Цзи в поединке, Хунь Лянфу не сопротивлялся, но обратил умоляющий взгляд к Джуангуну. «Государь, вы обещали, что простите мне три тяжких провинности. Даже если сегодня я допустил одну из них, не позволяйте господину-наследнику угрожать мне клинком». «Три провинности?» — вопросил Цзи. Что ж, давай посчитаем. Сегодня ты оделся в пурпурное платье, а носить такой цвет имеет право лишь государь, это раз. Ты явился в карете, запряженной двумя жеребцами, как пристало только чиновнику, который служит непосредственно сыну неба. Это два. Сыну неба, то есть правителю царства Джоу. Династия Джоу формально считалась правящей, то есть обладающей небесным мандатом, в то время как остальные правители считались удельными князьями. На самом деле, в описываемый период правители Джоу были лишь первыми среди равных. «Ты посмел снять накидку в присутствии своего господина и ел, не отстегнув меча. Это три!» «Всего три? А значит, господин-наследник не может меня убить?» — отчаянно запротестовал Хунь Лянфу, пытаясь вырваться. «О нет, это еще не все! Разве ты забыл, что говорил своему государю? Ты, двуличный чиновник, пытался стравить между собой отца и сына!» Услышав эти слова, Хунь Лянфу побелел, как лист бумаги. «Выходит, на твоей совести уже четыре преступления», — произнес Цзи. И в следующее мгновение голова Хунь Лянфу упала с плеч, а горячая кровь хлынула на богатый занавес, где на черном фоне были вышиты свирепые тигры. Побледневший Джуан Гун молча наблюдал за сыном. Вскоре ко двору Джуан Гуна явился посланник из княжества Цзинь, от Джао Цзяньцзы. Тот писал, в свое время князю предоставили в Цзинь помощь. Хоть, быть может, и не всю, какой он заслуживал, однако Джуан Гун, вернув себе трон Вэй, даже весточки не прислал своим благодетелям. Коль уж ему самому не досуг, то пусть хоть наследника отправит, чтобы выразить уважение к цзиньскому государю. Этот упрек довольно резкий, будто перенес Джуан Гуна в прошлое. Гордость его была уязвлена. Джао Цзяньцзы он ответил, мол, в княжестве Вэй по-прежнему неспокойно, и он занят усмирением недовольных. Однако вдогонку в Цзинь прибыло письмо от молодого Цзи. Тот уверял, что слова Джуан Гуна лишь отговорки, а в действительности он, опасаясь Цзинь, которому многим обязан, нарочно избегал всяких сношений. Ясно было, что наследник хитрит, мечтая поскорее взойти на отцовский престол. Джао Цзяньцзы это пришлось не по душе. И все же он чувствовал, что неблагодарность вэйского правителя должна быть наказана. Осенью в тот год Джуан Гуну приснился странный сон. Он увидел пустынную равнину, где одиноко возвышалась старая башня с покосившимися карнизами. На нее карабкался человек. «Вижу, вижу, целое поле с дынями!» — кричал он, как безумный, тряся копной волос. Местность показалась Джуан Гуну знакомой. Он узнал руины древнего поселения, принадлежавшего прежде правителям Кунь-У. Вокруг и правда грудами лежали дыни. Человек на вершине башни продолжал кричать в выступлении, топая ногами. «Кто вырастил маленькие дыни до такой величины? Кто защищал несчастного изгнанника? Кто воспитывал его, чтобы он превратился в могущественного князя Вэй?» Голос показался знакомым, и, прислушавшись, Джуан Гун разобрал. «Я Хунь Лянфу! В чем была моя вина? В чем была моя вина?» Князь проснулся, обливаясь холодным потом в отвратительном расположении духа. Пытаясь развеяться, он вышел на террасу. Над равниной висел мутно-красный, словно бы медный диск поздней луны. Озабоченный дурными предзнаменованиями, Джуан Гун вернулся в опочивальню и при свете фонаря достал гадальные палочки. На следующее утро он призвал к себе предсказателя, чтобы тот прочитал выпавшие на палочках триграммы. Дурных предзнаменований в них нет. Таков был вердикт. Довольный Джуан Гун хотел пожаловать предсказателю земельный надел, но тот, едва покинув княжеские покои, пустился в бега. Видно, подумал, если сказать правду, князь разгневается, а потому лучше задобрить его ложью и после укрыться в соседнем государстве. Джуан Гун вновь обратился к гаданию. Пояснение к выпавшей триграмме гласило: «Рыба устала и больна. Она заваливается на бок у берега, полоща красным хвостом. Ее конец близок. Скоро ее уничтожит великая сила. Колодцы и ворота перекрыты, остался лишь черный ход». Великая сила, очевидно, означала княжество Цзинь, но в остальном смысл был темен. Так или иначе, ничего хорошего будущее, похоже, не сулило. Понимая, что его дни в качестве правителя Вэй сочтены, князь решил не предпринимать ничего ни против возможного нападения Цзинь, ни против дерзкого наследника, а вместо этого провести оставшееся время, ни в чем себе не отказывая. То и дело, по его прихоти начинали строить новые роскошные здания, куда работников сгоняли силой, так что на улицах раздавался ропот плотников и каменщиков. Джуангун вновь увлекся и петушиными боями, к которым было охладел. Теперь, в отличие от тех дней, что проводил в безвестности, он мог обставить их с куда большей пышностью и потому, пользуясь деньгами и властью, постарался заполучить лучших птиц из своих владений и даже из других уделов. Особенно драгоценным приобретением стал петух, купленный у вельможи из княжества Лу, с высоким гребнем и пышным хвостом, золотистыми перьями и острыми, будто сталь, шпорами. Бывали дни, когда князь не посещал женскую половину дворца, но не случалось такого, чтобы он не полюбовался на своего красавца, как тот распушает перья и хлопает крыльями. Однажды Джуангун, глядя из башни на город внизу, заметил, что один из кварталов отличается бедностью и теснотой. Спросив, что это за место, он получил ответ, мол, там живут инородцы, те, в чьих жилах течет кровь варваров, степных племен с запада. Обиталище их выглядело неприглядно, и потому Джуангун, недолго думая, велел изгнать их из столицы, чтобы селились не ближе, чем в 10 ли от городских стен. Приказ этот вызвал большую суматоху. И вот толпа бедно одетых людей, навьючив на плечи детей и поддерживая стариков, сгруженными домашним скарбом повозками, двинулась прочь из города, подгоняемая стражниками. Князь, наблюдая сверху за столпотворением, приметил среди прочих женщину с удивительно пышными волосами и немедленно приказал доставить ее во дворец. То была жена одного из варваров. Не слишком пригожая лицом, она отличалась густыми от природы, необыкновенно длинными косами. Их тут же остригли под корень. Князь возжелал подарить парик своей любимой наложнице. С обритой головой несчастная вернулась к своей семье, и муж поспешно прикрыл ее голову накидкой, после чего обернулся на княжеский замок. И хотя стражники хлестали его плетьми, пытаясь прогнать, мужчина долго стоял неподвижно, не отрывая взгляда от фигуры князя, видневшейся в башне высоко над толпой. Зимой армия Цзинь вторглась в княжество Вэй с запада. Одновременно чиновник по имени Ши Пу поднял мятеж и напал на столицу. Он знал, что князь собирается с ним расправиться, и решил действовать первым. Поговаривали, будто в заговоре замешан наследник Цзи. Джуангун закрыл все городские ворота и обратился с башни к мятежникам, суля разное благо и предлагая решить дело миром. Но Ши Пу не удостоил его ответом. К исходу дня у князя осталась лишь горстка сторонников. Тогда, воспользовавшись темнотой безлунной ночи, он решился бежать. С ним отправились несколько прислужников и сановников, а в руках он сжимал своего драгоценного петуха с пышным плюмажем и хвостом. Тайком они перелезли через задние ворота, но князь, не привыкший к подобным упражнениям, упал, растянув лодыжку и ушибив пах. Времени заниматься его увечьями не было. Князю наскоро помогли подняться, и маленький отряд в кромешной темноте поспешил в степь, прочь от городских стен, намереваясь до рассвета перейти границу княжества Сун. Они шли уже довольно долго, когда небо вдруг посветлело, и, залитое тусклым желтым светом, будто стало выше. Над горизонтом появилась луна. Мутно-красная, медного оттенка. Она была точь-в-точь, как та, что Джуангун видел с террасы замка, когда очнулся от дурного сна. «Плохой знак», — подумал князь, и в тот же миг из кустов появились черные фигуры и бросились на беглецов. Кто это был? Преследовавшие их мятежники или обычные грабители? Гадать было некогда, схватка шла не на жизнь, а на смерть. Большинство спутников Джуангуна погибли, но ему удалось отползти, скрывшись в высокой траве. То, что он хромал и не мог встать, неожиданно сыграло ему на руку. Он вдруг заметил, что до сих пор крепко сжимает в руках петуха. Тот не издал во время боя ни звука. Птица была мертва. Джуангун не мог заставить себя просто бросить петушиный труп и потому продолжал ползти, сжимая его в руках. В отдалении, у края равнины, виднелись какие-то постройки. Похоже, там жили люди. Джуангун полз из последних сил, пока не достиг первого из домишек, где ему помогли перебраться через порог и дали воды. «А вот, значит, и ты», — услышал он, и с удивлением поднял глаза. Хозяин дома с красным обветренным лицом и выступающими зубами пристально смотрел на беглого князя. Джуан Гун понятия не имел, кто перед ним. «Не помнишь меня?» — продолжал тот. «Наверняка не помнишь. Но ее-то, поди, не забыл?» Он махнул рукой, подзывая женщину, сидевшую на корточках в углу. Взглянув при тусклом свете фонаря ей в лицо, Джуан Гун выронил мертвого петуха и едва не лишился чувств. Перед ним в намотанном на голову платке была та, чьи волосы он приказал остричь, чтобы сделать парик для любимой наложницы. «Простите», — хрипло проговорил князь. «Простите меня». Дрожащими руками он принялся развязывать пояс, где были спрятаны прихваченные в дорогу драгоценности. «Умоляю, отпустите меня! Я все отдам!» Он протянул хозяину свои сокровища. Но тот, вытаскивая из ножен кривую саблю и подходя ближе, лишь усмехнулся. «А если тебя убить, разве побрякушки исчезнут?» Так закончил свою жизнь Куай Куй, правитель княжества Вэй.